О, да чего же ты плох? Ах, бедный ты мой! Ну и плох же ты! Вот уж плох! Плох, как желтое сало! Кола, Кола, почему же ты не отвечаешь? Ты что, скверно себя чувствуешь? Да что уж, дружище, когда человек болен, ему как-то не по себе. Вот оно, естество наше. Я всегда тебе говорил, один Бог всемогущий, мы дым, тлен, сегодня в силе, завтра в могиле. Ты не хотел мне верить, вот теперь тебя и призывает милосердный. Приготовься, читай молитву. Успеем, кюре. Время проходит, Бриньон. Паяр, дружище, подойди поближе. Нет, что ты, мне здесь хорошо. Предвечный ждет, Бриньон. Ничего, мы с ним не разменемся. Я готов, Кола. Я хочу увеличить в завещании долю Мартины и ее глади. Так, чтобы мои четыре сына не могли это оспорить. Но это трудная задача, мой друг, трудная. Будешь ты каяться, скотина, или нет? Шамай, передохни. А, знаю, знаю, как это сделать. Юс проприетати, право собственности. Мы оставим им недвижимость, и тогда не к чему будет придраться. А, вот-вот, оставим им кута. Чем не недвижимость? Есть и стены, и крыша. Ну да, дай бог, чтобы только они не разрушились, пока завещание не вступит в силу. Никогда не перестану удивляться. Как это я не донес на тебя священной инквизиции? Не сердись, кюре. Я готов. Приготовься. Читай молитву. Домины. Домины. Твои сыновья, Жан, инфуроры, курваты. Амен! Не нарушал ли ты 10 заповедей? Нарушал. Каюсь. Я сквернословил. Предавался гневу и обжорству тоже. Это грех, кум. Грех. Тогда и тебе не поздоровится. Кум. Бриньон, перед тобой смерть твоя. Кайся в грехах. В грехах. А что такое грехи? Я любил жизнь и ненавидел смерть. Грех ли это? Я жаждал веселья и бежал от скуки. Может, и это грех? Я жил с одной женщиной, а втайне, Бене, уйди отсюда. Уйди. Ступай, мой желан. Втайне всю жизнь беззаветно любил другую. Вот это уж грех наверняка. И еще я любил эту землю. Черную, жирную и благодатную. Мне и сейчас хочется запустить в нее руки по локоть и мять, тискать, ласкать ее. Хочется намазать ее себе на ладони и съесть с ней себя самого. Наверное, это грех. И вредно так жить, если надо больше неба любить. И еще я любил дерево, звонкое, золотистое, упругое и лоснистое. Оно звенит, как тетива лука, и уступчиво, как масло в морозный день. Твердым-твердо, а коснись рукой, и тает. Дерево, которое можно менять так, как подскажут твои пальцы. Захоти оно превратиться во что пожелаешь, в исступленное лицо святого или в пышную грудь девушки. Вот об этом не надо, Кала. Говори, не пожелал ли ты жены ближнего своего? А-а-а, Ну, это ты подойди поближе. Нет, нет. Ну, я сам подойду. Нет, нет, нет. Ну, как же мне говорить, ведь это тайная исповедь. А? Бояр, уйди подальше. Уйди, уйди. И Бине, Бине, забери. Бине, закрывай. Уйди. Бине, ступай сюда, ступай сюда. Уходи. Ну, так говори, не пожелал ли ты жены ближнего своего?